Глава 13. Будь непреклонным, товарищ. Евгений Толматовский. Контрразведчика привели почти в половине второго ночи. Прикрытые рукавом гимнастерки часы фрицы не заметили, так что представление о времени Леха имел. Выглядел Батищев неважно, но на ногах стоял самостоятельно, пусть и тяжело опирался о стену сараюшки. Разбуженный шумом Борисов торопливо встал, шагнув к товарищу. Десантник же, по понятной причине, остался лежать, лишь приподнялся на локте здоровой руки. Зажав в ладони фонарик, выпустил между пальцами узкий лучик, осветив лейтенанта. Под левым глазом Ивана Михайловича наливался роскошный фингал. На скуле алела ссадина, разбитые губы запеклись от крови. Да и левую руку тот как-то подозрительно бережно придерживал правой. Неужели кости поломались, волчи? Пока сержант помогал особисту устроиться рядом с ним, Лёха погасил фонарь. Если немец заметит, всем троим не поздоровится. И тихонько спросил. «Сильно били?» «Да уж, досталось». Хрипло, с паузами между словами, ответил тот, мучительно закашлившись. Ребра болят, аж дышать трудно. «А чё хотели-то?» — влез в разговор Василий, помогая командиру улечься поудобнее. Собрав с пола остатки сена, он подтолкнул куцую охапку ему под плечи и голову. Прежде чем ответить, контрразведчик помолчал, собираясь силами. «Так известно чего. Сначала, чтобы все про себя и про вас со Степановым выложил. Затем спросили, откуда немецкий знаю, да с каким заданием в ихний тыл заброшен. Похоже, решили, что мы одна из диверсионных групп. Потом принялись уговаривать перейти на их сторону и все такое прочее. То смертью пугали, то золотые горы сулили». Батищев зло сплюнул вязкой кровавой слюной, коротко зашипев от боли в разбитых губах. Допрашивали одним словом. Как говорится, с применением мер физического воздействия. То по морде съездят, то сигаретку предлагают. И так часа три к ряду, как будто других дел нет. «А ребра вам когда помяли и руку повредили?» Осведомился Леха, с трудом ворочая шершавым языком. Пить хотелось просто неимоверно. А вот голода он, как ни странно, и вовсе не ощущал, хоть и ел крайний раз почти сутки назад. Батищев зло ухмыльнулся, хоть в темноте и никто и не мог разглядеть его гримасы. «Это уж под самый конец. Надоели хуже горькой редьки. Ну, я и плюнул в того, который бил. Жаль, в харю не попал. Вот они меня с табуретки сшибли, да начали пинками по полу катать, пока подполковник не остановил. Он, видишь ли, насилие не любит и всячески противится подобным методам. Тьфу, пугань фашистская. Что-то раньше, пока мне лицо кулаками месили, особо не противился. Вполне так, с пониманием относился». «Вы бы отдохнули, товарищ лейтенант», — подал голос летчик. «Точно говорю, отдохнуть вам нужно. Утром поди снова на допрос потянут». «Может, и потянут. Только слышал я краем уха, что на рассвете в расположение кто-то из начальства пожалует. Жаль, не все понял. Разговорного опыта у меня маловато. Когда быстро говорят, половину перевести не успеваю. Но суть уловил. Приедет какой-то начальник в нехилом звании. То ли обсудить что-то, то ли с проверкой, то ли просто по дороге. Вот нас ему и хотят показать. Не пойму только, с какой целью». «Так известно, с какой». Десантник, не скрываясь, зевнул. «Тоже мне загадка. Отчитаться, небось, за потери хотят. Объявят нас жутко секретной диверсионной группой, да и спишут на наши действия технику подожженную, да по пути поломавшуюся, и потери личного состава. Еще и сверху накинут. Вот, честное слово, не удивлюсь, если в докладе нас будет целое отделение, да еще и не с одним крупняком, а с парой легких противотанковых пушек». «Крупняком?» — усталым голосом переспросил Батищев. «А, это ты про ДШК?» «Да, про него родного. У нас в десанте их так называли. Эх, какая машинка была!» С искренней тоской протянул Леха. Мне бы его сейчас до патронов 3 сотни, бронебойно-зажигательных или трассирующих. Устроил бы я им тут веселье. Навек бы запомнили, продвинутые европейцы, мля. А почему продвинутые? Бело пробормотал особист, уже почти засыпая. Да и какой из тебя сейчас стрелок, разведка? Ты и ходить-то сам не можешь, а уж стрелять собрался. Стрелок из меня сейчас как из говна пуля. Тут я полностью согласный. Грустно констатировал Степанов. А от чего продвинутые? Так скоро мы их обратно по Европе гнать станем. Вот значит и продвинем. Аж до самого Берлина продвинем. Все, спокойной ночи, товарищи. Заснул Алексей мгновенно, словно ухнув с головой в темный омут, где не было ни снов, ни копошащейся в ранах тупой боли, ни запаха перепревшего сена и свежей крови, ни мысли о том, что завтра его вполне возможно убьют. Не в бою, как и подобает настоящему десантнику, а тупо прислонят к щелястой стене вот этого самого сарайчика, произнесут какие-то никому не нужные слова на непонятном лающем языке и дадут залп из карабинов. Эдак походя, между утренней оправкой и завтраком. Разбудили их около 5, когда снаружи уже разлился неяркий свет предутренних сумерек. С шумом отвалив скрипящую дверь, всех троих выволкли из сарая и погнали к колодцу, где заставили умыться, смывая с лиц грязь и кровь. Леху, как ни странно, даже перевязали. Процессом заведовал немолодой фриц в круглых очках и белой с красным крестом повязкой на рукаве кителя. Форма, на котором сидел, словно на корове седло, выдавала глубоко штатского человека. Местный лепила, одним словом, или, что скорее, какой-нибудь фельдшер. Но дело свое знал неплохо, разрезав хирургическими ножницами повязки. Грязные, заскорузлые от крови, он осмотрел раны, залил йодом, присыпал каким-то порошком и вполне профессионально перебинтовал заново. Затем, вот уж чего десантник вовсе не ожидал, ему швырнули новую гимнастерку со спортными петлицами. Определенно ношенную и на размер больше, чем нужно, но вполне целую. Интересно, где взяли? С пленного сняли? Или не с пленного? Хотя нет, стоп. Вот уж такие подробности Лехе точно ни к чему не нужны. Выбирать не приходилось, и парень с помощью летуна переоделся. Выглядел он теперь весьма своеобразно, в целехонькой гимнастерке и покрытых бурыми пятнами засохшей крови, располосованных на раненом бедре галифе. Впрочем, подол обновки частично прикрывал рану. Ремень-то у него реквизировали вместе с кобурой и ножнами. Кстати, жалко, хороший был ремешок, офицерский, кожаный. Сколько экспедиций с ним прошел. Особисты тоже попытались привести в более-менее нормальный вид, заставив смыть с лица следы вчерашнего допроса. Безрезультатно, разумеется. Заплывший глаз и почерневшие распухшие губы никаким умыванием, пусть даже холодной колодезной водицей, не скроешь. Зато все трое хоть напились вдоволь, благо фрицы не препятствовали. Наблюдавший за процедурой лейтенант, видимо, пришел к тому же выводу. Покривившись, раздраженно дернул свежевыбритой щекой и обреченно махнул рукой, призывая идти следом. Повели к вчерашней штабной избе. Контрразведчик, прямой, словно шпагу проглотил, топал первым, презрительно задрав подбородок. Десантник с Борисовым двигались следом, словно два кореша, накануне изрядно перебравших лишку. В смысле, что шли хитрым противолодочным зигзагом, пошатываясь и постоянно отклоняясь от прямолинейного курса. Пока шли, Леха огляделся, стараясь не привлекать внимания и головой особенно не вертеть. Не служи он в армии, хрен бы заметил царящее в деревне оживление. Но он-то как раз служил, и потому мог с уверенностью сказать, что весь личный состав уже не первый час на ногах. А то, что по узким улочкам никто зазря не шарится, так это исключительно заслуга младших командиров с прочими унтерами. Или кто тут у фрицев вместо сержантов. Короче, в расположении царила атмосфера эдакого тихого аврала, когда все знают, что вот-вот приедет важная шишка, но не знают, когда именно и с какой целью. Не ошибся, стал быть, Иван Михайлович. Ладно, нечего раньше времени булки сжимать. Поглядим пока, что к чему. В избе их сразу усадили на стоящую под бревенчатой стеной лавку. По сторонам вытянулись двое конвойных, не тех вчерашних, новых, эдаких с иголочки. Ни одной складочки под ремнями портупей, все строго по уставу. Каски на головах, подбородки выпечены, взгляды в никуда. Да еще и с примкнутыми к карабинам штыками. Леху аж жаба задавила, когда вспомнил свой отобранный ножичек. Не, ну не суки, а какой артефакт сперли. Комната оказалась достаточно просторной и светлой, с выходящими на две стороны света окнами, по два в каждой из стен. Недавно побеленная русская печь в углу, в принципе парень ни разу в жизни настоящей русской печи не видел, но отчего-то решил, что это именно она. Массивный, потемневший от времени буфет под одной из стен, рядом с ним ведущая в заднюю комнату, спальню, видимо, дверь. За стоящим по центру комнаты столом сидит немолодой, лет за 50, гитлеровец, с увенчанными розочкой, витыми серебристыми погонами. Нужно полагать, тот самый оберст-лейтенант, к которому их вечером не пустили. Тот, что принципиальный противник насилия. Соседний стул занимает офицер с такими же серебристыми погонами-плетенками, только пустыми. Логически рассудив, Алексей решил, что он в майорском звании. Ну а полковник по-ихнему оберст, стало быть, должен носить по два ромба. Еще один немец с сиротливо пустыми лейтенантскими погонами располагался на массивном табурете в самом углу, демонстративно держа руку на расстегнутой кобуре. Ну хоть в знаках различия немного разобрались. Степанов иронично прихмыкнул про себя. А пользы-то? Вряд ли ему простят пострелуху на дороге. И это они еще про аэродром не знают. Все равно к стенке прислонят. Особиста, может, сразу и не расстреляют. Ребята из органов плен, как правило, не сдавались, так что он для них ценная добыча. А вот он с летуном фрицам даром не нужны. Предъявят начальству в качестве опасных диверсантов. Ай да мы каких волчар скрутили. Да и шлепнут. Образцово-показательно, перед строем. Личный состав такое дело любит, да и местных жителей заодно припугнут. Потом еще и фоткаться с трупами будут, гребаные селфи мать их делать. Чтобы своим добропорядочным фрау с прочими белокурыми фройленами карточку Фатерлянд послать. Вот, мол, как твой сын, брат, муж с азиатскими варварами браво воюет. Лёха попытался понять, страшно ли ему, и неожиданно понял, что не может ответить. Даже самому себе не может. Бред какой-то, себе-то ведь не соврёшь. Вроде бы должно быть страшно, аж до усрачки страшно, а ему от чего-то практически всё равно. Нет, помирать-то ужасно не хочется. Конечно, инстинкт самосохранения никто не отменял. Но уж больно много всего за эти дни произошло. Он, когда Кашеваров на нож взял, так трясло, что звездец. Да и потом, после боя, тоже не слабый отходняк накатывал. А сейчас? Сейчас он просто стал другим. Научился воевать и убивать, воспринимая это как должное, как неприятную, но необходимую работу. Наверное, так всегда и бывает на реальной войне. Настоящим солдатом, воином стать непросто, но он им стал. И редкие... Через «не хочу» рассказы отца про Афганистан, теперь воспринимались совсем иначе, нежели раньше. Десантник неожиданно поймал себя на мысли, что начал понимать батю. Точнее, начал понимать, отчего тот категорически не хотел вспоминать о войне. Он бы тоже не стал никому и ни о чем рассказывать. Эти воспоминания – его крест, и нести этот крест предстоит только ему. За окном зашумели автомобильные моторы, захлопали дверцы. Оберст-лейтенант встрепенулся, вскочил со стула и, подхватив лежащую на краю стола фуражку, торопливо потопал к ведущей в сени двери. Майор двинулся следом, на ходу оправляя китель. Сидящий в углу лейтенант зачем-то вытащил из кобуры пистоль. Алёха узнал легендарный 9-мм люгер и уставился на пленных крайне подозрительным взглядом киношного американского копа, словно говоря, «Как же я хочу, чтобы вы попытались. Ну, дайте же мне шанс спустить курок». Расслабившиеся было караульные снова вытянулись в струнку. Летун заметно напрягся. Батищев наверняка тоже, хоть виду и не подал, продолжая презрительно глядеть перед собой единственным дееспособным глазом. Алёха? Десантнику неожиданно, как и водится не к месту, вспомнилась одна из любимых книг юности «Охота на пиранью» Александра Бушкова. И ему просто до одури захотелось повторить слова Каперанга Мазура, произнесенные тем в торжественный момент прибытия на заимку Прохор Петровича. «Но до чего же мне оглушительно пернуть охота, спасу нет?» То ли сказалось нервное напряжение, то ли еще что, но на этот раз он не сдержался. Нет, не в смысле, что воздух испортил. Просто глуповато захихикал себе под нос. Примерно как когда сидел в воронке, и на него медленно сползала 20-тонная туша подбитого немецкого танка. Испуганно дернулся, с непониманием глядя на товарища Борисов. Удивленно повернул голову контрразведчик. Судя по выражению лица, решил, что у Степанова поехала-таки крыша. Ощутимо напряглись, буравя пленных настороженными взглядами конвоиры и лейтенант. Отсмеявшись, Степанов легонько толкнул здоровым плечом хмурящегося особиста. «Нормально все, Михалыч. Не сошел я с ума, не переживай. Просто они тут все так от торжественности момента надулись, словно в комнату сейчас сам ихний фюрер войдет. Вот я и подумал, как бы здорово сейчас был воздух испортить. Громко так, трескуче, раскатисто». Несколько секунд в комнате стояла тишина. Не понявшие ни слова фрицы продолжали подозрительно таращиться на непонятно чему радующегося десантника. Летун с Батищевым тоже. Затем в глубине глаз контрразведчика мелькнула смешливая искорка, и он расхохотался. Не так, чтобы особенно громко. Особо гримасничать не позволяли разбитые губы. Но вполне искренне. Следом затрясся и Борисов. Тоже дошло. Этого лейтенант выдержать не смог. Вскочив с табурета и испуганно глядя на дверь, он угрожающе махнул пистолетом, истерично прошипев что-то на немецком. «Чего интурист говорит?» — отсмеявшись, спросил Леха. «Волнуется бедняга, аж пятнами пошел». «Требует закрыть рты и называет свиньями», — перевел контрразведчик. «Ты гляди, какие нервные фрицы пошли, уж и пошутить нельзя». Степанов не договорил, входная дверь распахнулась, и в комнату быстрым шагом вошел подтянутый офицер в запыленном мундире и фуражке с очками-консервами на тулье. Обветренное и загорелое лицо с небольшими усиками и чуть прищуренными ироничными глазами отчего-то показалось Лехе знакомым, но сходу вспомнить, кто это такой, он не сумел. Но личность, видимо, известная, коль даже с его скудными познаниями в истории в память запала. Наверняка видел на фотках в интернете или в каком-нибудь документальном фильме. Следом торопливо просочились, грохоча сапогами по дощатому полу, пятеро гитлеровцев. Оберст-лейтенант с майором и еще трое незнакомых офицеров. Плечи вошедшего украшали витые золотые погоны с тремя розочками, сходу поставившие десантников в тупик. Ежели у них два кубаря соответствуют полковнику, то что тогда означают три? Да еще и на золотистой плетенке. Генерал, небось, иначе с чего бы подполковнику так тянуться? «Ауштин!» — истерично заорал лейтенант, вытягиваясь по стойке смирно. С зажатым в руке пистолетом выглядело это достаточно нелепо. «Встать требует», — вполголоса перевел Батищев. «Обойдутся», — так же тихо ответил Алексей. «Много чести». «И я так думаю». Контрразведчик с вызовом взглянул на остановившегося возле стола золотопогонника. «Ауштин!» — задохнулся от ярости лейтенант, дергаясь вперед. Но был неожиданно остановлен коротким жестом вошедшего. Мгновенно сдувшись, он отступил назад, едва не натолкнувшись на табурет. Генерал, для простоты Алексей решил именовать его именно так, с искренним любопытством оглядел пленных и что-то спросил у застывшего по правую руку подполковника. Спрашивает, тот ли это сюрприз, о котором ему говорили. Не поворачивая головы, шепотом перевел НКВДшник. Оберст-лейтенант бросил короткое «Я воль хер генерал Оберст» и стал о чем-то негромко рассказывать, поочередно кивая на каждого из троих. «Вот оно что, аж цельный генерал-полковник, значит», — хмыкнул про себя Леха. «Нехилое звание у фрица. Теперь понятно, отчего они тут все, словно наскепидаренные носятся и щеки надувают». Когда кивка удосужился Степанов, бровь генерала удивленно приподнялась. Несколько секунд он с интересом разглядывал парня, затем что-то спросил у подполковника. Тот ответил, жестом подозвав одного из стоящих позади офицеров. «Господин генерал-полковник хочет задать вам несколько вопросов». С приличным акцентом, но на достаточно неплохом русском, обратился тот к пленным, выслушав приказание. «Прошу отвечать по существу и вести себя прилично. Не грубить, это в ваших интересах. За грубость и неподчинение последует наказание». Помянутый генерал-полковник уселся на скрипнувший стул, бросил на край столешницы фуражку и пригладил ладонью зачесанные назад волосы. Расселись и остальные. Стоять остались только переводчик и лейтенант с пистолетом. Ну и караульный, разумеется. «Первый вопрос к вам». Переводчик взглянул на десантника. «Вы и на самом деле уничтожили из обычного пулемета бронетранспортер и грузовик и повредили двигатель одного из танков. Как вам это удалось?» Прежде чем ответить, Леха бросил на особиста короткий взгляд, но тот лишь пожал плечами. Мол, отвечай, какой же это секрет? «Ага, на самом деле. Только пулемет был не обычный, а крупнокалиберный. Кстати, я как минимум еще один мотоцикл сжег. Так что ж тут сложного-то? Долбанул бронебойными в бочину, в смысле в борт, потом по бензобаку добавил, и всех делов. Расстояние для крупняка плевое. На таком и трехлинейка БТРу борт пробивает». «Вы пулеметчик?» «Нет». На этот раз парень решил обойтись без подробностей. Сами просили отвечать по существу. «Где же тогда научились так стрелять?» «Так у нас все так умеют», — равнодушно ответил Степанов, ничуть не приврав. «И из любого пулемета, и из автомата, и гранаты метать тоже. Мины ставить, на ножах драться. Стандартный курс подготовки бойца воздушного десанта». Похоже, насчет десанта генерал оказался не в курсе. Аж снова бровью дернул, вопросительно взглянув на подполковника. Тот пожал плечами, типа сам не знал. «Значит, вы воздушный десантник?» – перевел фриц новый вопрос. «Так сказал же уже. Ну, в смысле, да. Я воль, как у вас говорят». Генерал ухмыльнулся, услышав ответ, и хитро прищурившись, взглянул парню в глаза. Поединок взглядов длился недолго, секунд 5, и закончился ничьей. Не сдержавшись, Леха неожиданно подмигнул ему, чем окончательно сбил фриц с толку. Хотел еще и язык показать, но решил, что это будет уже перебор. «Я же просил вести себя прилично», — рявкал, заметивший гримасу переводчик. «Прекратить юродовать». «Юродствовать», — вежливо поправил его десантник. «Или уродовать, смотря что именно вы хотели сказать. Вот, например, вчера моего товарища изуродовали», — он кивнул на батящего. «Хотя он даже не думал юродствовать». Гитлеровец изменился в лице и зло прошипел с ненавистью, глядя на парня. «Заткнись, свинья! Заткнись, или тебя пристрелят, словно бешеную собаку, прямо сейчас!» Контрразведчик торопливо пихнул Леху в бок, мол, не нарывайся. Собственно, поздно. Заинтересовавшийся словесной перепалкой генерал Оберст что-то спросил у пошедшего красными пятнами переводчика. Выслушав ответ, несколько секунд задумчиво хмурился, затем заговорил. «Зачем вы это делаете? Хотите, чтобы вас расстреляли? Ищите смерти? Или просто ничего не боитесь?» «Еще чего, делать мне больше нечего. Ничего я не ищу. А смерть у меня и так за спиной стоит. Если не попаду в госпиталь в течение суток, позже наверняка умру от заражения крови или гангрены. А госпиталь мне всяко не светит. Чего ж тут бояться?» «Любопытный подход к делу», — задумчиво протянул тот. «Весьма любопытный. А вы хотя бы знаете, что убили больше 30 наших солдат? Только за это вас стоит немедленно расстрелять. Это большие потери». «Ого, целый взвод перебил. Неплохо». «Нет, этого я не знал, спасибо, что сказали». «Ну, так и расстреливайте, я разве против?» «И, кстати, не обольщайтесь. Блицкригу вашему скоро полный алис капут наступит. Не управитесь вы до осени, а там и зима подоспеет. Сначала под Москвой увязнете, где вам укороты сделают, а уж там и до Сталинграда недалеко. Придет время, поймете». «Что?» Немец подскочил, будто подброшенной пружиной. «Ты просто повредился умом, щенок. Гюнтер, твой сюрприз оказался изрядно подпорченным. Избавь меня от него. Вчера был трудный день, я почти не спал и не собираюсь портить себе нервы еще и сегодня. Прикажи их увести», — обратился он к оберст-лейтенанту, но ошарашенный переводчик чисто автоматически выдал фразу на русском. Осекся, поняв, что сболтнул лишнего, и ответ подполковника остался без перевода. Но Лехе, успевшему вычленить из фразы знакомое имя, хватило. Так вот, отчего лицо гитлеровца показалось таким знакомым? Да уж, круто. Круче некуда. Самого Гудериана из себя вывел. Можно сказать, в историю попал. Скорее даже вляпался. С размаху и с брызгами. «Так вы что, Гейнс Гудериан, командующий 2-й танковой группой? Тот самый, который быстроногий Хайнц?» Генерал-полковник замолчал на полуслове, вопросительно взглянув сначала на оберст-лейтенанта, затем на переводчика. Тот перевел. С каменным лицом. И тут же озвучил ответ, не меняя выражения выскобленной до синевы морды. «Вы меня знаете? Любопытно, откуда меня может знать простой русский солдат? Пусть даже отлично стреляющий из пулемета. И это прозвище. Его-то уж вы точно знать не должны. Ничего не понимаю». На застывшего с округлившимися глазами особиста Люх старался не смотреть. Похоже, удалось-таки его удивить в последний раз. Не в крайний, как принято говорить в среде военных, а именно что в последний. И чего, спрашивается, попёр на рожон? Нафига выпендрился насчет блицкрига со Сталинградом? Кретин. Для того же контрразведчика Сталинград сейчас вообще глубокий тыл. Да и вставки даже в самом страшном сне не могут представить, что аж до самой Волги отступать придется. Ну, расстреляли бы и расстреляли, а так, получается, товарищей на ровном месте подставил. Идиот. Причем редкостный. Когда он уже научится сначала думать, а потом языком молоть? Похоже, теперь уже никогда. Гюнтер, пришедший в себя Гудериан, тяжело опустился обратно на стул. Теперь он говорил отрывисто, короткими рубленными фразами. «Не знаю, что все это означает, но их я забираю с собой, всех троих. В разведотделе разберутся. Распорядитесь. Похоже, тебе все-таки удалось сделать мне сюрприз. И давайте начнем совещание. Все, прошу вас, господа». Он не договорил. Изба коротко вздрогнула, отстропил до подпола, и часть, выходящая на улицу стены, исчезла. Вот еще мгновение назад была, вместе с распахнутыми окнами, занавесками на них и мутноватым зеркалом в простенке. А затем подернулась короткой рябью и исчезла. Лишь с просевшего потолка посыпалась какая-то труха. И тут же пропали все звуки. Вообще все. Даже голова закружилась от внезапно навалившейся со всех сторон поистине оглушающей тишины. Леха попытался что-то произнести, но ровным счетом ничего не расслышал, хоть и ощущал, как двигаются губы и сокращаются голосовые связки. И еще через долю секунды мышцы скрутила мучительная, ни вздохнуть, ни выдохнуть, судорога. И следом накатила, подавляя разум, волна животного ужаса, аж волосы на голове встали дыбом и кожа покрылась мурашками. Прикованный к лавке инфразвуковым ударом десантник отрешенно наблюдал, как сквозь исчезнувшую стену в избу вырубаются какие-то размытые полупрозрачные тени, очень быстрые и очень, как выяснилось вскоре, опасные.